Возмущайся без ответной и несчастной любви. Исключительно в формате муз-ТВ и МТВ. Супермодная музыка, суперхиты. Меня пьяного узнают и не заберут менты. Это просто и доступно, в общем, абсолютно всем. Через месяц из погони заберу себе гарем. Через два Европа плюс мне вручит самый главный приз. Через три я брошу пить динатура, а ты антифриз. А рабочих серых будник поскорей бы позабыть. Остается только малый что? Компьютер прикупить. Покуда глупость править миром довольно просто. Деньги, были бы деньги.